Ивонна действительно представила мне слуг. Не всех, конечно, тех, кто находился сейчас в зале. Дворецкий, коннетабль, горничная, повариха. Сама Ивонна была ключницей. Амандина, женщина в вызывающем красном платье, оказалась экономкой, чем основательно поколебала мои представления о людях этой профессии. Отчего-то мне казалось, что экономка должна быть женщиной лет 40 или 50, сухощавой, с бледным цветом лица и прилизанной прической. Амандина с этим образом никак не вязалась. Впрочем, что я знаю об экономках? У нас дома мама сама занималась ведением хозяйства. Я была так напряжена, что имен остальных слуг не запомнила. Потом Ивонна повела меня вверх по ступенькам на второй этаж, и там, открыв темно-коричневую дверь в конце коридора, пропустила вперед себя в одну из комнат. Мои покои мне на первый взгляд понравились. Здесь, в отличие от располагавшегося внизу зала, было светло. Единственное окно было самым обыкновенным, без витража и довольно большим, а потому солнечный свет проникал сюда беспрепятственно. Кроме того, на столе и стенах было несколько медных канделябров, а на полке обнаружилось много запасных свечей. По-видимому, я все-таки ошибалась насчет экономии. Этого добра в замке было предостаточно. И на том спасибо, хоть почитать можно. Книги, кстати сказать, тоже были в избытке, что несказанно меня порадовало. Ими были уставлены несколько полок, а с десяток не уместившихся даже лежали поверх других. В первый раз за все время я испытала к Виконту чувство, похожее на благодарность. Пока горничная разбирала мои вещи, ключница просвещала насчет правил поведения в этом доме. У старухи не хватало нескольких зубов, и в ее скрипучем шамканье невозможно было различить интонации, которые хоть что-то говорили бы о ее чувствах или настроении. Испещренное морщинами лицо тоже было лишено выражения, так, по крайней мере, мне казалось. «В замке следует соблюдать тишину», — говорила ключница, не отрывая от меня цепкого взгляда. «Господин Виконт не любит шума, суматохи и беспорядка. Господина Виконта не следует беспокоить по пустякам. По вечерам он обычно проводит несколько часов в библиотеке. Тревожить его в это время запрещается категорически». Ну и ладно, не очень-то и хотелось. У меня вот и собственных книг навалом, так что идти в библиотеку мне не понадобится еще долго. «По ночам господин Виконт часто поднимается в Северную башню», продолжала Ивонна. «Входить туда нельзя ни при каких обстоятельствах». «По ночам?» – изумленно переспросила я. «Иногда и по вечерам, но все больше по ночам». Ключница говорила таким тоном, словно для господ это было обычное дело. Вместо того, чтобы спокойно спать у себя в опочивальне, шляться ночью по башням. «Зачем ему это нужно?» Разумеется, во мне сразу пробудился нешуточный интерес. Захотелось немедленно пробраться в эту башню и хоть одним глазком взглянуть, что же там такого притягательного, что может столь успешно конкурировать с собственной подушкой. Но я не настолько глупа и умею контролировать свои желания. И ясное дело, ни в какую башню не пойду. Ни сейчас, ни впоследствии. Запрещено, значит запрещено. Мое положение и так незавидное. К чему усугублять его еще больше? Должно быть, удивление все еще было написано на моем лице. У меня живая мимика, тут ничего не попишешь. Хотя при известных обстоятельствах это большой недостаток. Старуха глядела теперь как-то по-другому, по-моему, с жалостью. «А вообще, миледи, если я могу позволить себе дать вам совет... «Будет лучше вам и вовсе не беспокоить господина Виконта без крайней необходимости», – прошамкала она. Именно так я и поняла. В сущности, все правила поведения сводились исключительно к этому – не беспокоить, не тревожить, не шуметь, не мелькать перед глазами. Все предельно ясно. Непонятно только одно – зачем вообще господину Виконту жена? Слуги – ладно. Это как раз неудивительно. Кто-то же должен поддерживать комнаты в чистоте, наводить порядок, готовить еду, чтобы господину Виконту не приходилось заботиться о столь приземленных вещах. А, впрочем, может, и жена нужна ему для того же, чтобы не приходилось задумываться о физиологических потребностях. Ну, дабы они не препятствовали спокойному сидению в библиотеке и по ночам в Северной башне. От этой мысли меня передернуло. Я вообще очень плохо представляла себя в постели с мужчиной, а уж с Виконтом, охраните боги. Впрочем, здравый смысл с неумолимой прямотой подсказывал: не охранят. Хорошо, Ивонна, я учту ваш совет. Я говорила уважительно, но в то же время постаралась своим тоном дать понять, что ничего не обещаю и все решения буду принимать самостоятельно. Получилось ли? Не знаю. Я обернулась на горничную. Та продолжала сосредоточенно раскладывать вещи. Что там так долго раскладывать? У меня и вещей-то почти нет. Всего несколько платьев, все того же ученического фасона, да еще и старых. Стыдоба. Но в школе с одеждой было не разгуляться. Не из финансовых соображений, нет. Просто так в нас воспитывали скромность. В какое время спускаются к завтраку? Спросила я, снова оборачиваясь к старухе. Та бросила на меня какой-то странный взгляд. Неловкий, что ли? Но голос ее во время ответа не дрогнул. «Еду вам будут доставлять в ваши покои. Вы можете распорядиться, чтобы ее приносили тогда, когда вам это удобно». «Еще лучше. Стало быть, Виконт не собирается со мной встречаться даже во время трапезы. Весьма оригинальные правила. По общепринятым нормам хозяин замка завтракает, обедает и ужинает в обществе не только членов семьи и дальних родственников, если последние проживают на его территории, но и слуг высшего звена. Однако похоже на то, что Виконт намерен, насколько это возможно, привязать меня к этой комнате. Спасибо, что пока не физически». Горничная закончила, наконец, возиться с вещами, отодвинула к стене опустевший сундук и, стараясь не привлекать к себе внимания, как и положено служанке, выскользнула из комнаты. Ивонна же собралась уходить. «Желаете, чтобы я прикрыла окно?» — спросила напоследок она. «Нет», — устало мотнула головой я. «Оставьте как есть». «Хорошо, миледи, только будьте осторожны, не простудитесь на сквозняке». Я провожала ключницу взглядом, пока она, сгорбившись, выходила из комнаты. «Не простужусь. Я вообще никогда не болею». Оставшись, наконец, одна, я встала, опираясь обеими руками о спинку стула, и с шумом выдохнула воздух. Потом взяла с полки выложенный служанкой гребень и подошла к зеркалу. Оно висело на стене. Кусок стекла овальной формы в массивной черной раме. С той стороны на меня смотрело изможденное лицо запуганной девочки. Не так, чтобы высокой, но и не субтильной. Лишнего веса у меня нет, но кость широкая, что время от времени заставляло меня комплексовать, сравнивая свое отражение с идеально тонкими фигурами некоторых девочек. Большая грудь тоже заставляла отчаянно комплексовать. Учительница Ариадна, очень строгая и чопорная жрица, хмурилась и говорила, что это большой недостаток, ибо привлекает внимание мужчин и вызывает в них плотские чувства. Правда, учительница Литана, более молодая и более мягкая, потихоньку говорила, что большая грудь – это наоборот хорошо, поскольку означает, что у меня, вернее всего, будет много молока после родов. Дескать, для жриц эта сторона вопроса значения не имеет, потому учительница Ариадна ее и не учла. Меня отчего-то не приводили в восторг ни упреки последней, ни подбадривания Литаны. Зато насчет моих глаз мнение было единодушным. Зеленые глаза – это от демонов, и потому они являются признаком греховной сущности. Единственное, что могло слегка компенсировать такой недостаток – это мое имя. Вернее, первая его часть. Девушка, имя которой начинается со слова «Вера», не может быть совсем безнадежной. Вот только жрицы не знали, что я не воспринимаю себя как Веронику. а я не спешила их на этот счет просвещать. Мой отец был бароном, и в силу каких-то завороченных дворянских правил его дочь, пусть и незаконную, следовало назвать именем, которое начиналось бы на букву «В». Так и появилась Вероника. Но мама всегда называла меня Ника или Николь. И только когда после ее смерти я попала в пансион с легкой руки отца, имя, данное при рождении, всплыло снова. Лицо круглой формы обрамляют темно-коричневые, распущенные для разнообразия волосы. Ни длинные, ни короткие. Никакие. Короткие стрижки начали входить в моду еще до того, как я попала в пансион, но в ультрарелигиозной среде они считались неприемлемыми. Женщина не может одеваться или стричься наподобие мужчины. Когда же мои волосы отрастали достаточно длинными, что мне весьма нравилось, они начинали потихоньку виться. Это тоже не поощрялось. Как, впрочем, и все излишне женственное. Так что стоило моим волосам отрасти чуть больше, чем было подобающе с точки зрения учительницы Ариадны, как ко мне вызывалась девушка, которая занималась стрижками. Все лишнее немилосердно отстригали большие грубоватые ножницы. А то, что оставалось, тщательно прилизывалось на голове и собиралось в тугой хвостик. Собственно, именно с такой прической я и приехала сюда. Отступив от зеркала, я еще раз огляделась. Снаружи постепенно темнело. Окно выходило на запад, и, высунувшись из него, я увидела закат, аллеющий над силуэтами гор. Красиво. Насладившись подаренным природой зрелищем, я пробежала взглядом по кровати, столу, стульям и полкам. Быть может, все не так уж и плохо. Во всяком случае, здесь, в отличие от школы, у меня есть своя собственная комната. К тому же в моем распоряжении масса книг. Я в предвкушении подошла к полкам и принялась просматривать корешки. По мере того, как я это делала, выражение лица становилось все более мрачным. Настроение стремительно падало с каждым новым названием. Житие святого Велира. Псалмы и молитвы. 58 способов искупить грехи. Как стать безгрешной женщиной. Демоны и борьба с ними. Мода для скромниц. 100 величайших жрецов всех времен. 100 величайших жриц всех времен. Инструкции по применению пояса верности. Целомудрие для чайников. Проповеди святого Этара. Последнее произведение в 12 томах. Я тихонько зарычала, сжав руки в кулаки. Он что, издевается, что ли? Или просто тонко намекает на то, какой я должна быть скромной и набожной? Так я и без него это знаю. В меня эту науку без малого 4 года впихивали всеми возможными способами. В том, что я оказалась не слишком подходящим сосудом для подобного материала, учительницы не виноваты. Они искренне старались. А я быстро научилась делать вид, что жадно ловлю каждое их слово и искренне верю всему, чему нас обучают. Что нельзя нравиться мужчинам, что зеленые глаза от демонов, что главное украшение девушки – скромность, что чтение любой литературы, кроме религиозной, развращает. И, позволяя себе сжимать до скрежета зубы лишь по ночам, ждала, как когда-нибудь выйду из этого закостенелого пансиона во внешний мир – будто из склепа на свет. И вот дождалась. Вышла. Какое-то время я все-таки потратила на чтение. Скрипя сердце, выбрала изо всей имевшейся литературы жизнеописание святого Гастона, понадеявшись, что книжка худо-бедно сойдет за роман. За роман она, возможно, и сошла, но только за очень скучный. Поэтому чтение мне быстро надоело. К тому же за окном окончательно стемнело, и глаза постепенно устали вылавливать буквы при свете свечей. Я отложила книгу и решила немного пройтись по замку. Да, конечно, мне было велено не беспокоить Виконта и не путаться у него под ногами, но ведь запрета на выход из комнаты не было, верно? Сейчас Виконт, скорее всего, находится в библиотеке. Туда я так и быть не пойду». Хоть и хотелось бы, конечно, подыскать себе более нормальное чтиво. А может, в замке нормальных книг и нет? Еще он может оказаться в Северной башне. Туда я не стану наведываться тем более. Просто немного осмотрюсь и сразу же назад. А если увижу Виконта, постараюсь быстренько нырнуть в тень, чтобы он меня не заметил. Так я и сделала. Действительно вышла из своих покоев и действительно увидела Виконта. Я успела пройти совсем недалеко, добралась от своей двери до лестницы и услышала, как кто-то поднимается по ступенькам. Еще не зная, кого именно увижу, на всякий случай спряталась за той частью лестницы, что вела на следующий этаж. А спустя секунду услышала голоса. «Как насчет массажа?» Это женский голос. «Чудесная идея». Мужской. «Надеюсь, она к нам не ворвется?» «Брось, чего бы это?» Когда шаги стали постепенно удаляться по коридору, я осторожно выглянула из-за ступенек. Узнать этих двоих не составило труда. Виконт и Амандина. Они шли рядом. Он держал руку у нее на талии. Возле входа в одну из первых комнат они остановились. Виконт толкнул дверь, потом притянул экономку к себе и поцеловал в губы. А затем затащил ее внутрь. Я успела услышать женский смех, прежде чем дверь захлопнулась. Должно быть, это была ее спальня. Его покои располагались в совсем другой части коридора. Я на цыпочках вышла из-за лестницы. Щеки пылали так, словно это меня только что застукали в объятиях мужчины. Медленно, стараясь двигаться как можно более бесшумно, я возвратилась в свои покои и, закрывшись, прижалась спиной к двери. Обуревавшие меня чувства были весьма противоречивыми. С одной стороны, я радовалась тому, что для удовлетворения физических потребностей у Виконта есть в замке другая женщина. Это оставляло шанс на то, что он не будет слишком сильно интересоваться на этот счет моей персоной. Если не будет интересоваться вообще, то тем лучше. С другой стороны, сколь это ни глупо, я чувствовала себя глубоко уязвленной. Как бы то ни было, я все-таки его невеста. И я только что приехала в замок, а он уже изменяет мне прямо здесь с экономкой, не слишком-то при этом и шифруясь. Да, знаю, нас всему этому учили. Измена есть грех в любом случае, но изменившую ему жену муж вправе выпороть плетью, а в случае повторной измены обойтись с ней и покруче, в то время как обманутой жене остается лишь покорно сносить свалившиеся на нее тяготы. Но это несправедливо. И он хотя бы ради соблюдения приличий мог проявить ко мне немного больше уважения. И, наконец, помимо всего прочего, я недоумевала. И в очередной раз мучилась вопросом. Зачем? Зачем я понадобилась Виконту? С какой стати он надумал взять меня в жены? Я совершенно лишняя здесь, в замке, и это было протранслировано мне всеми доступными способами. Об этом нашептывал гуляющий в коридорах ветер. Об этом угрюмо молчали холодные камни. И, как я теперь понимала, об этом же всю дорогу надрывно скрипело то многострадальное колесо. А то, чему я стала свидетельницей сейчас, просто явилось последним подтверждением. Мне некуда идти, и остается только смириться. Но во имя богов, зачем?